Глава 8. Почему пубертат — это круто? Хроники выживших. Задумывались ли вы о том, что в случае с вашим подростком что-то идет не так? Не так, как в нашем детстве и отрочестве. Это поколение какое-то свободное, что ли? Меньше парятся, меньше слушаются, спокойнее отстаивают себя, выстраивают границы, возражают взрослым, не уважают за статус, легче коммуницируют, больше знают. Никому, мать их, ничего не должны, и при этом всего меньше стараний, переживаний, социальной желательности, целей, обязательств. Проще отношение к будущему. Я думал, почему так? Мы живем в благополучное время, время больших возможностей. Да, геморроя хватает, но это не критические вопросы выживания. А еще мы живем во время гуманизации, невероятного количества информации и легкого к ней доступа. И еще поэтому мы, как родители, лучше, чем наши родители были для нас. Мы заботимся о психологическом состоянии, своем и детей, изучаем, читаем, ходим к психологам, слушаем ребенка, стараемся услышать, даем свободу выбора, принимаем и учитываем мнение. И наши дети растут в большем принятии, большей свободе, в более правильных нормах. И мы сами, между прочим, создали себе чертовски неудобных, но значительно более здоровых психически подростков. Возможно, именно это вальяжное поколение убьет культуру психотерапии за ненадобностью, будет растить своих детей в абсолютно расслабленном стиле, а те, в свою очередь, разнесут планету к чертям. Кто знает? Наши подростки сейчас прекрасные, свободные, с шансом на принятие себя и психологическое благополучие, и никому не известно, к чему это приведет. Но мы пьем новопосит и винишко, пожиная плоды своих стараний. Воспитательный тренд теперь меняется от директивно-требовательного к демократическому, а вот все образовательно развивающие институты за этим не успевают. И здесь получается серьезный конфликт. Свободные внутренние дети оказываются в системе, где этой свободы нет. Да и посмотрите, что в результате происходит с образованием. Педагоги старой школы в истерике. С профориентацией, плевать они хотели на профориентацию, поступлениями в вузы, все чаще выбор родителей посылается и так далее. Вся система слегка кряхтит и качается. А нашим подросткам пофиг, они развивают виртуальный мир, общаются на своем языке, стартуют бизнесы в 12 лет, говорят на «ты» с уважаемыми людьми и доводят скучных взрослых до трясучки. И вот она, офигительная причина полюбить своих детей. Это наше творение, это мы сделали им детство, вырастая из которого они становятся новыми для нас людьми. Дорогие родители, все будет хорошо, правда. Да, подростковый возраст — это неудобный и сложный период, но в нем и должна быть эмоциональная нестабильность, много слез, раздражения, любви и предательств. Море друзей — совсем нет друзей, не те друзья, никто меня не понимает. Ничего не хочу, хочу все и сразу, хочу странного, куча энергии, совсем нет сил. Играть могу без перерыва, а учиться только полчаса. Найти смысл жизни, понять, что нет смысла жизни. Жизнь ничего не стоит, нет ничего важнее, чем просто жить. Все люди сволочи, все прекрасные и успешные, а я чмо, все люди как люди, а я одинок, я такой же, как все они. Страх за будущее, страх темноты, страх отношений, страх, что узнают, страх, что не заметят, страх без причины. И все это сразу, и все это быстро, сильно. Скажите своим подросткам, что с ними все так, и с вами все так. Просто у вас, подростки. Скоро это все закончится. Меня захватывает и пугает до трясучки эта мысль, особенно в приложении к детям и подросткам. Точно закончится. Бессонные ночи, проблемы с кормлением, детские болезни, непонятки с развитием, садики с воспиталками, школы с идиотскими требованиями, плохие оценки, пиво, сигареты втихаря, экзамены. Срань эта вся подростковая тоже закончится. Совместная жизнь с детьми станет легче, а еще закончится. Запах младенца, нежности и валяшки, гулянье и первые слова, безусловный восторг от любых изменений, первые рыбалки, рисование, танцы и что там еще, детские успехи, разговоры перед сном, философские разговоры с подростком, зарубки на косяке двери, возможность в любой момент увидеть и попробовать обнять, невероятная гордость за какие-нибудь успехи, совместная жизнь с детьми. Этого будет не хватать. Все эти радости и огорчения присутствуют в нашей жизни одновременно, и одного без другого не бывает. Терять тоже будем поэтапно и любимое, и ненавистное. В итоге мы останемся один на один с собой, своим партнером и своей жизнью, которая тоже когда-то закончится. Но сейчас мы, родители, счастливые. У нас до хрена всего. Счастье — это не розовые пони, а те самые качели от ужаса до восторга. Только мы выбираем, на чем заострить свое внимание. На херне всякой или на удивительных моментах. Закончится и то, а значит, крайне ценно и то, и то. Наслаждайтесь тем, что имеете. Этого уже много. И помните про себя любимого. Уж вы-то с собой до самой смерти. А вот истории тех, кто уже прошел сложный период, кто научился договариваться с подростком и понимать его. Послушайте и убедитесь, все решаемо. Родители о подростке. Коротко, все было. Драки с серьезными травмами, перелом носа, глазницы, зубы, сотрясение не раз, разрыв колена, сходки, разборки около футбольщиков, фанатские движения. Не ночевал дома по нескольку дней, не слушал никого, бросил учебу в 8 классе, работал в баре, в кальянной. Были мошенничество, кража запчастей, марихуана, какие-то ночные гонки на авто без прав. Это только малая часть того, что я знаю. Бесконечный обман, а точнее, просто ничего не говорил и доводил до слез. «Я царь и бог, я лучше всех вас все знаю, и вы мне не нужны», — приходил домой под утро. И после всего этого я, по совету психолога, сквозь зубы шла целовать его на ночь, гладить по головке, звала его друзей в гости на чай и интересовалась его жизнью. Длилось это все примерно 2 лет. Сейчас ему 20, окончил школу, 9 классов и уже техникум. Планирует заочно в институт. Год живет у нас с любимой девушкой. Друзья сменились полностью. Стал душкой, ночует дома, работает в компьютерной фирме, занимается спортом. Им он всегда занимался. Моет посуду, покупает продукты, целует меня в носик утром. Мальчик, 16 лет. В младшей школе были адские отношения. Лет в 14 все начало меняться. Теперь отношения отличные. Семья — самое близкое, что у меня есть. Родителям могу рассказать вообще все. Все так стало потому, что мама изменила свое отношение к жизни и ко мне. Она перестала дергаться из-за оценок, не пилит, интересуется. Мы вместе проводим время, она целиком поменялась. С мальчиком, к слову, все благополучно и по учебе, и по общению, и по увлечениям. Если мне когда-нибудь понадобится собирать отряд диверсантов, чтобы захватить Луну или сражаться с зомби и строить цивилизацию с нуля, буду брать родителей подростков. Люди, которые пережили пубертат, уже ничего не боятся и все могут. Надежда, мама подростка. Моему подростку 14 лет. Поняла, что началось, когда дочь стала дерзить не по делу и ни с того ни с сего. Вот едем, например, после семейного урока верховой езды. Делимся впечатлениями, какие хорошие лошадки, как волнительно было управлять ими без тренера. А в ответ недовольное бурчание, что она вообще-то уже все умеет. Постоянная дерзость, наезды на младшую сестру. Чуть что, обвинение в том, что мы плохие родители. Я пыталась поговорить, рассказывала, как мне неприятно, как это обидно слышать. Поняла, что ребенок больше мне не доверяет, когда она втихую завела домашнее животное и также втихую отдала, рассказала об этом бабушке, а не мне. Я прошла курс «Как не прибить подростка», индивидуальную консультацию, читала блог, чтобы понять, где я накосячила и что делать дальше. А дальше первые результаты. Дочь сама приходила пить чай вместе и разговаривала. Вместе смотрели фильм и обсуждали. На 8 марта подарила мне свои рисунки, которые до этого никому не показывала, кроме младшей сестры. Хочу сказать всем родителям, что вы не одни, трудности абсолютно у всех. Не считайте себя самыми плохими только потому, что это сказал подросток. Занимайтесь своей жизнью, своей работой, увлечениями. Рассказывайте детям о том, что вы делаете, как прошло совещание. Не бойтесь показывать, что у вас тоже есть жизнь. Обсуждайте фильмы, книги, мультики. Так можно многое узнать о том, что у подростка в голове. Таисия, мать подростка. Моему подростку 15 лет. Поняла, что началось, когда стало сложно договориться о чем-либо. Наверное, лет в 9 сын отрицал все предложения, грубил. Вранье, хамство, неуважение к родителям. Я все время пыталась менять тактику. Были и запреты на комп. Это осталось единственное, значимое для него. На интернет была и воля вольная, хотела заинтересовать чем-то, но все бросил. И музыкальную школу, и английский, и бассейн, и футбол, и борьбу, и карате. Сидит, играет. Я все время пытаюсь наладить отношения. Меня наша война очень сильно выводит из равновесия, все время ищу выход. Пошла на курс «Как не прибить подростка» с целью жить с подростком без войны, постараться его понять. На самом деле в отношениях с сыном все еще качели, но я работаю над собой. Стараюсь не буянить, конфликтов с криками гораздо меньше. Я стала спокойнее, терпеливо жду и стараюсь ненавязчиво давать непрошенные советы. Все проходит, пройдет и это. Не воюйте, постарайтесь понять и принять. Самое главное — это добрые отношения. Их можно быстро испортить, а исправить можно и не успеть. Натали, мама подростка. Моему подростку 14. В один момент начались постоянные ссоры, недовольство, вечные крики. Перестал слышать меня, постоянно спорил. На просьбы не реагировал, и учеба пошла на спад. Все его время занимал компьютер. Я пыталась говорить, перекладывала ответственность на него, пыталась действовать какими-то наказаниями, ограничения телефона, компа. Отношения с подростком начали портить отношения с мужем. Прошла курс и начала активно общаться в чате с другими родителями. На многое стал смотреть проще. Меня меньше расстраивали выходки сына. Он стал спокойнее. Ссор стало меньше. Я стала спокойнее и поняла, что крики и ограничения не особо действуют. Пытаюсь найти другие пути, но главное, изменилось мое отношение к проблемам. Понимаю, что эти проблемы на самом деле не проблемы. Александра, мама подростка. Детям 10 и 18 лет. Сын начал срываться, грубить, спорить со всеми, перестал быть условно послушным. Грубость, крик, критика мамы, взаимное непонимание, провоцирование конфликтов. Общались как слепой с глухим. Читала книги, обсуждала с мужем. Были попытки изменить свое поведение. Пошла на курс Никиты о подростках, когда совсем зашкаливала у одного, которому было 17. Начались срывы и истерики у другого, которому 10. Хотела понять, что я могу изменить в ситуации и как улучшить отношения, минимизировать скандалы. Результатом стало то, что я задумалась о своем поведении и начала его менять. Стала мудрее. Легче делаю первый шаг к примирению в сложных ситуациях. Посмотрела на себя со стороны и даже помирилась с двоюродной сестрой, живущей в США. Когда-то мы были очень близки, потом поссорились и не общались 9 лет. Я сделала первый шаг, и мы снова близкие друзья, ежедневно общаемся. Она написала, что я оказалась смелее. Мой совет родителям. Не думать, что это никогда не закончится, и отношения никогда уже не наладятся. Удивительным образом отношения могут резко меняться в ту или иную сторону, а в конце тоннеля улучшатся. Пусть эта путеводная звезда поддерживает в трудную минуту. И все-таки важно занимать позицию мудрого, взрослого, и не поддаваться на провокации, ведь сорваться и все испортить гораздо легче, чем наладить. Ольга, мама подростка. Детям 12 и 14. Сын в 13 лет перестал обниматься со мной, перестал просить, чтобы перед сном посидела с ним и почесала спинку. Дочь в 12 лет стала дерзко разговаривать и резко отстаивать свою точку зрения, даже если не права. Мне не хватает контакта, совместного времяпрепровождения. Нет доверительных разговоров, и я не могу догадаться, какие у них мысли, планы на жизнь, проблемы. Боюсь, что если что-то случится, ко мне они не придут, и это очень грустно. Я пытаюсь снизить авторитарность, которая во мне процветает. Стараюсь не давить на принимаемые ими решения. С сыном раньше часто портила отношения, придиралась к тому, как он распоряжается своим свободным временем. сидит в компьютерных играх, пыталась перестроить его жизнь под свое видение. Я пошла на курс, чтобы узнать, как жить с подростками в мире любви и согласия. После я переключилась больше на себя, занялась фитнесом, занялась своими интересами. И, соответственно, меньше стала жить жизнью своих детей, за них решать. Я считаю, что проблема не только в пубертате. Если стало сложно и тяжело, то проблемы во взаимоотношениях уже были до этого. Чем раньше родители примут ребенка как отдельную личность, тем благодарнее и благороднее он вырастет. Относитесь к ребенку именно так, как хочешь, чтобы он относился к тебе. Стараюсь следовать этому. Мария, мама подростка. Поняла, что уже началось, когда у сына была дикая истерика, что не дали досмотреть мультик. Успокоила, прижала, обняла. И тут он говорит мне: «Мама, я не знаю, что мне делать, у меня какой-то подростковый бунт, на который я не могу повлиять». Меня печалит, что он начинает отдаляться, фыркает и ерепенится, не хочет делать уроки и читать, соблюдать режим дня, хамит. Я и разговаривала, рассказывала, какой я была в его возрасте, говорила, как я его люблю и как рада, что мы вместе, и все это я делаю каждый божий день. Пошла на курс, чтобы соломку подстелить, понять ребенка, понять себя, сделать прежде всего себя лучше. Мы еще в процессе, но жизнь заметно улучшилась, когда я отстала от него. Мой совет — выдыхайте, все пройдет, и это тоже. Анонимный родитель подростка. Начались резкие перепады настроения и хамства, абсолютная закрытость по сравнению с ранним подростковым периодом, агрессивность. Я читала литературу по теме, ходила к психологу сама и ребенка пыталась туда отправить. На курс пришла в самый жуткий кризис. Это был последний шанс на светлый луч в конце тоннеля. Агрессия ко мне, крики, слова сына о невозможности так жить. Пыталась найти хоть какой-то выход. Было совсем плохо, даже физически думала, что нам нужны психиатры и таблетки. Я стала более спокойно реагировать на его выпады в мою сторону, и их стало заметно меньше. Иногда стал сам подходить ко мне просто так, стал лучше реагировать на мои просьбы, разговоры про учебу, не орать, а либо молча уходить, либо убеждать меня, что я не права. Гораздо спокойнее становится после сеансов с психологом. Работа идет. Все идет по плану. Выдохните и позвольте себе немного здорового пофигизма, ну и винишка. Анонимный родитель подростка. Поняла, что началось, когда в 13-14 лет дочь самостоятельно и целенаправленно похудела, перестала обниматься, появились строптивость и максимализм в высказываниях, резкость в ответах. Я ругалась или расстраивалась, или и то, и другое. Не было особо сложно или прямо плохо, но я нервничала достаточно часто из-за дочери, а курс попался вовремя. Через 2,5 месяца осознала, что перестала ругаться. Заметила, как хорошо-то с дочерью, и сначала даже не связала это с курсом, а потом поняла, что это именно последствия. Я получаю удовольствие от общения с ребенком, который уже не совсем ребенок. Любуюсь, горжусь, выслушиваю колкости и сама не остаюсь в долгу. Бывает, что что-то выводит из себя, ругаюсь, но редко и совсем с другими интонациями. Советую всем разговаривать, интересоваться, рассказывать о себе, не нравоучительствовать, не нудеть, не задалбывать, но быть все-таки строгим и надежным, как скала. Анонимный родитель подростка. Несмотря на то, что мои двойняшки, у одного признаки начали появляться в 10-11 лет, у второго только сейчас, ближе к 13. Изменились поведение, манера общения, стали чаще грубить, стали более скрытными, появились комплексы касательно внешности. Замыкаются в себе, не хотят поделиться проблемами, говоря, что я не пойму. Обесценивают себя, когда думают и говорят, что никому не нужны и никто их не любит, что они ничего в жизни не умеют. Много разговариваем, когда у них есть желание, а у меня ресурсы. Люблю, обнимаю и понимаю всегда, даже когда грубят, злятся и посылают. Пошли на курс, когда начали сомневаться, правильно ли поступаем, не ругая, не наказывая, а просто разговаривая с детьми. Хотели почерпнуть больше нужной информации. Как все-таки сохранить свои нервы и где искать ресурсы, ну и убедиться, что мы не одни такие горе-родители. Стало меньше стычек. так как я стала меньше дергать их по неважным, неприоритетным вопросам. В любой ситуации советую сохранять внутреннее спокойствие и в любой ситуации любить обнимать своих подростков. Анонимный родитель подростка. У дочки сильно изменилось поведение, стало очень вспыльчивое, постоянно и на все резко реагировало, кидалась меня вещами, сильно хлопала дверью, иногда ломала дверь при этом. Абсолютная невозможность диалога. Помогли личная психотерапия, группы для подростков. Сразу заметила результат. Вместо отчаяния и бессилия стало появляться что-то, за что можно держаться. Научилась раньше переключаться на себя и свое состояние. Вовремя выходить из контакта, если там все неслось под откос. Мне стало легче, я быстрее уравновешивала себя. Советую искать психологическую поддержку и себе, и ребенку. Сначала себе, но ребенку подростковые группы тоже очень помогли. Тамара, мама подростка. Сын стал ершистым, сам начал говорить: «Я подросток». У него отсутствует мотивация, не общается, только односложные ответы. Даже если у него есть проблемы, не говорит о них. И разговаривала, и где-то ругалась. На курс шла, чтобы понять психологию подростка, как лучше говорить с ним. Почти сразу ребенок сказал: «Мама, что-то ты перестала кричать». Сейчас все спокойнее, хотя иногда возвращаюсь к тому же, но потом снова вспоминаю фразу Никиты: «А что тебе важнее, отношения с ребенком или быть правым?» Ну и, мне кажется, в любых отношениях это работает.